Разреши, я глотну из твоего стакана. Мне нужно выпить святую таблетку. Выпить что? Святую таблетку. Спасибо. Что это еще за новшество? Это входит в святой набор великого учителя «Лапшами на ушами». Пьешь таблетку и включаешь вот эту святую кассету. И во сколько же этот набор тебе обошелся? $99.95. 99.95? Ну, это включая святые таблетки, святую кассету и инструкцию, как посмотреть на Библию в новом свете. Гарик, ну ты попал. Нет, нет, нет, извини. Ты знаешь, у этих таблеток есть гарантия. А ну-ка, дай посмотрю. Так, святые таблетки учителя лапшами на ушами. Чувство святости вам гарантировано. В любом случае, гарантировано искреннее извинение. Ну вот, видишь, гарантия. Слушай, наши отношения с Богом не основываются на чувствах. Мы стали святыми, когда приняли прощение Христа. Правда? Да. Ну, прекрасно. И что мне теперь прикажешь делать с этим аэрозолевым греховыводителем? Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».